Глава 18. Марина. «Кольцо!» — слышу совсем тихо. Данила толкает меня в бок локтем. Смотрю на него и вижу, как его лицо перекашивается. Он то ли подмигнуть пытается, то ли у него дергается глаз, не пойму. «Что?» «Кольцо в заднем кармане», — говорит мне на ухо. «Достань незаметно и надень. Без кольца Агата не поверит в нашу помолвку». Женщина неумолимо приближается, а Данила продолжает изображать пантомиму. Пока до меня доходит, про какой задний карман идет речь, Агата останавливается напротив нас. «Ты не один», — выдает она вместо приветствия. Звучит как обвинение. «Я же говорила, что ждала она явно не меня, а Турбина одного. Вот и приоделась специально для него. Блузка с глубоким декольте, обтягивающие лосины, говорят сами за себя». Данила же делает вид, что не понимает. Улыбается этой Агате во все 32 и притягивает меня к своему боку. «Конечно, я теперь один нигде не бываю. Знакомься, это Маришка, моя невеста», — представляет. Я в этот момент отмираю, вспоминаю про кольцо и быстро хлопаю Данилу по заднице. По карману, то есть, конечно же, по нему. Первый — мимо. Турбин лишь дергается и улыбается мне сквозь зубы. Достаю кольцо из другого кармана. Он его прямо так носил? Без футляра, просто закинул в карман? Вот это у богатых причуды. Я лишний раз боюсь снять свое единственное серебряное колечко, оставшееся от мамы. А он золото швырнул в задний карман, откуда оно с легкостью могло вывалиться. Надеваю ободок с массивным камнем, похожим на настоящий бриллиант, на палец и протягиваю Агате руку. Слава богу, размер мой. Кольцо сидит как влитое, и деловой партнер Турбина его замечает. Да она первым делом на мою руку и смотрит, только потом на меня. «Так неожиданно!» — восклицает она, глядя мимо моего лица. «Ты женишься?» «Недавно решили», — деловито кивает Турбин. «Влюбились немножко». Теперь Агата переводит взгляд на меня и смотрит. Смотрит с кислой улыбкой. Я явно ей не нравлюсь, но сказать она ничего не решается. Приглашает нас в свой шикарный особняк. Пока мы идем по идеально вымощенной дорожке, я думаю о том, в какой сфере Агата может сотрудничать с Турбиным. На ум приходит только одно объяснение, и оно точно не связано ни с Тарой, ни с грузоперевозками. «И давно вы познакомились?» — спрашивает Агата. Я исправно молчу. Мы с Данилой абсолютно не готовы к допросу. Поэтому я перекладываю ответы на его сильные плечи и делаю вид, что плохо слышу. «Несколько месяцев назад», — говорит Турбин. «И уже женитесь?» «Влюбились, говорю же», — улыбается, изображая из себя счастливого жениха. «Охотно верю, все именно так в наших кругах и бывает, да», — отвечает Агата, так что у меня ни единого сомнения не остается. «Не верит ни единому слову Данилы». Когда мы останемся одни, нужно будет у него спросить, что у них с ней было. По его поведению такое ощущение, что абсолютно ничего. Но Агата ведет себя так, словно он обещал кольцо и свадьбу именно ей, а не мне. А тут непонятная я нарисовалась. И кольцо мне очень идет, стоит заметить. Делает всю кисть изящной. У нее бы точно не было такого эффекта. Руки не те. Пока Агата разговаривает с Турбиным, я успеваю рассмотреть и ее руки, и колечко. Шикарное и со вкусом, с огромным камнем. Сомневаюсь, что это какой-нибудь фианит. Не стал бы Данила так рисковать и покупать недорогое кольцо. Об этом тоже нужно будет спросить, чтобы знать, сколько денег я на себе ношу. «У меня здесь неплохой бассейн, есть парная и аромакомната», рассказывает Агата, когда заходим в дом. «Я позвоню своей массажистке, попрошу ее приехать. Если бы ты сказал раньше, что будешь с невестой, я бы подготовила для нее целую спа-процедуру». «О, не стоит!» Встреваю и тут же захлопываю рот, потому что Данил щипает меня за бок. «Мы только из спа-салона», — объясняет за меня этой Агате. «На парном сеансе были». «Вот как? Ну, тогда могу предложить бассейн и парную. Вечером втроем выпьем вина. Вы же пьете вино, Марина?» «Немного», — приходится отвечать. «Договорились. Маша?» Агата кого-то зовет. Рядом с нами появляется молоденькая девушка и тут же получает приказ от хозяйки дома. «Покажи гостье бассейн. Нам с вашим женихом придется отлучиться», — обращается Агата уже ко мне. «Дела». Я киваю и собираюсь пойти с Марией, но меня останавливает Данила. берет за руку, притягивает к себе, обнимает за талию и шепчет на ухо. «Через час иди меня искать любой ценой». Спросить у него, что он имеет в виду под любой ценой, не успеваю. Данил быстро отстраняется и уходит вместе с Агатой. Меня же отводят к бассейну. Хорошо, что фальшивый жених заранее позаботился о том, чтобы я взяла и теплую одежду, так как вечеру может похолодать, и купальник. Плавать я не то чтобы обожаю, но делать больше нечего, и я переодеваюсь. Мария показывает мне, где находится парная и бассейн, указывает на мини-бар с соками, напитками и алкоголем и оставляет меня одну. Я плаваю некоторое время. Отвлекаюсь от всего, что свалилось на меня в последние дни. Позволяю себе немного расслабиться. А затем выхожу, вытираюсь, переодеваюсь в сухую одежду и иду на поиски Данилы. «Я могу вам чем-то помочь?» От неожиданности я подпрыгиваю на месте. Стоило мне выйти из бассейна в коридор, как за моей спиной материализовалась Мария. «Да, если можно, я бы хотела пойти к своему жениху». Несколько мгновений она озадаченно на меня смотрит, а затем говорит. «Не думаю, что это хорошая идея. Агата Аристарховна просила позаботиться о том, чтобы их с Данилой Романовичем никто не беспокоил». «Не сомневаюсь», — бубню едва слышно. «Что?» «Отведите меня к жениху». «Я же вам сказала, я не подчиняюсь вашей Агате Аристарховне, поэтому требую немедленно отвести меня к жениху». Кажется, я начинаю понимать, что имел в виду Данила под любой ценой.